Да, я тоже об этом уже думал. Император Ларук нахмурился и сел на свое место за своим привычным столом. Но ты не хуже меня знаешь, что ситуация осложняется тем, что этот паренек все дальше и дальше заходит в иерархии дворянства. Скоро он может стать ровней тебе, и тогда у нас могут возникнуть просто невероятно большие проблемы. Кстати, о его возвышении. Великий герцог медленно сел на свое место и внимательно посмотрел на своего сюзерена. «Мой император, что ты решил по поводу его прошения? Мне же нужно знать, к чему готовиться. Если он выживет и вернется с победой, то нельзя будет не отметить все его действия. Ведь он, в конце концов, рисковал жизнью для того, чтобы вернуть мир на территорию империи. Ты не хуже меня знаешь, что это нельзя оставить без награды. Я это все прекрасно знаю и понимаю». Задумчиво посмотрел на своего старого товарища император, после чего тихо хмыкнул. «Я запомнил твое предложение о том, что нужно еще больше вогнать этого парня в долги, и согласен с ним. Все-таки, не отметить то, что он сделал, для меня и для империи, просто нельзя. Но и просто выполнить его просьбу, также нельзя по той причине, что тогда я потеряю любые рычаги давления или управления этим молодым дворянином. Да, он останется моим вассалом, но не более того. А меня такое расположение абсолютно не устраивает. Этот парень слишком эффективно действует, чтобы не пользоваться этим в нужных для империи направлениях. Именно поэтому я готовлю указ о том, что этому молодому дворянину будет присвоен титул великого герцога за все его заслуги, а также и за его территориальные владения. В данном случае, ты не хуже меня понимаешь, что у него в ближайшее время возникнут многочисленные проблемы. Слишком много дворян попытаются тут же как-либо ему напакостить. Ну, я бы на это особо не рассчитывал. Великий герцог тихо усмехнулся, делая наконец-то глоток из бокала с вином, который только что заметил. Ты, мой император, кажется, забываешь главное. На его окончании Академии магии уже назначены свадьбы. Я хотел бы посмотреть на того, кто попытается напакостить молодому дворянину, на стороне которого будут не только его собственные силы. Ты не забывай про вампиров, эльфов. Также не забывай и о том, что в то же время будет бракосочетание его дяди, графа Марин, с дочерью великого герцога Тиран. А значит, тому, кто попытается навредить этому молодому парню, придется столкнуться только в империи с двумя великими герцогами. Уже одно это остановит любую горячую голову того, у кого могут появиться подобные мысли. Да, задумчиво усмехнулся император Ларук, в ответ на замечание своего товарища. Я как-то об этом не подумал. Я совершенно забыл о том, что его дядя собирается жениться на дочери великого герцога Тиран. Забыл. Великий герцог Курас едва не поперхнулся вином и отставил в сторону бокал, удивленно посмотрев на своего сюзерена. Мой император, ты же сам договаривался про этот брак. Как можно было об этом забыть? Я, например, про это совершенно не забываю. Ведь таким образом усиливаются мои потенциальные враги. Как я могу про такое забыть? Конечно, я надеюсь на то, что мне в конце концов удастся решить этот вопрос с молодыми дворянами, с которыми тогда возникли все эти недопонимания. Но ситуация немного осложняется реакцией моей собственной дочери. Видимо, эта девчонка решила пойти на какие-то тайные меры. Я буквально кожей чувствую, что от нее можно ожидать каких-то неприятностей. А вот об этом ты должен позаботиться в первую очередь. Император, не сдерживая себя, стукнул кулаком по столу и разозлено посмотрел на своего старого товарища. Ты не хуже меня сейчас понимаешь, что любые проблемы, которые может создать твоя дочь, могут ударить по империи. Этот парень уже слишком стал полезен для нас, чтобы мы могли позволить себе хоть чему-то с ним случиться. Поэтому, будь добр, успокой свою дочь, или же мне придется принять меры. Если она сейчас не успокоится, то выйдет замуж за какого-нибудь мелкопоместного барона. Поверь мне, женихов у нее будет море. И в этот раз выбирать его ей буду я. Специально выберу какого-нибудь древнего старика, раз ей молодой парень не подходит. Мне уже надоело выслушивать все эти пояснения и твои жалобы. Прими меры. Больше я на эту тему говорить с тобой не буду». Видимо, настроение императора после этой новости испортилось окончательно, так как он взмахнул рукой и отпустил от себя своего старого друга. Иначе он бы сейчас сорвался и нагрубил бы ему. Все-таки действительно, за эти несколько лет ситуация с этим идиотским противостоянием заставила бы кого угодно выйти из себя. Этой девчонке предлагали молодого парня в женихи, но она отказалась. Теперь у ее отца просто нет другого выбора, как для погашения этой проблемы, отдать ее в наложницы. Но и это ее не устраивает. Если ее не устраивает молодой парень, что ж, император найдет для нее какого-нибудь древнего старика, которому главное, чтобы тельце жены было посочнее. Тогда она очень быстро избавится от нелюбимого мужа, но при этом станет всего лишь какой-нибудь баронеской. Тихо выругавшись, император медленно подошел к своей карте, на которой было отмечено то, что сейчас происходит на территории империи. Все-таки его очень сильно беспокоило происходящее на севере. Он надеялся на то, что все-таки и в этот раз молодой дворянин, на которого он возлагал такие надежды, не подведет. Хотя Ларук немного не понимал его поведения. Зачем было сражаться в одиночку, если была возможность согласовать действия с армией империи? Император подозревал, что в этой истории не все так чисто, как хотелось бы. Возможно, молодой дворянин узнал какую-то очень важную информацию. Именно поэтому и был вынужден самостоятельно направиться туда. Только вот в чем могла крыться эта загадка, и чего именно пытался достичь молодой дворянин, отправившись вперед, фактически в одиночку, чтобы сражаться с таким опасным врагом. Этого старый император понять не мог. Тяжело вздохнув, старик медленно сел за свой стол и внимательно посмотрел на лежавшие там документы. Теперь все зависело не только от этого парня, но также и от действий маршала, чьи войска находились поблизости. Если этот вояка успеет вовремя, то тогда, возможно, на ближайшее время в империи Рикан появится новый великий герцог. Тот самый великий герцог, которого все эти придворные теперь и так опасаются и не любят. С учетом того, что он очень молод, а в его родословную в ближайшее время вплетется еще и нить связи с великим князем вампиров. Отлично понимая то, что в данном случае ситуация усугубляется тем, что между самыми близкими ему людьми возникло противостояние, император Ларук был уже готов пойти на все, что угодно, лишь бы раз и навсегда прекратить эти глупости. Где-то далеко, по всей территории небольшого полуподвального помещения горели многочисленные свечи, создавая довольно яркий, хотя и режущий глаз, свет. Под древними каменными сводами заунывно звучал речитатив заклинаний. Странная, словно змееподобная, фигура извивалась перед алтарем, на котором было распято тело молодой девушки. Как обычно, местные маги и заклинатели для своих дел использовали людей. Все-таки людей было очень много, и вряд ли кто-то обратил внимание на то, что исчезла одна, ну, или несколько молоденьких девушек, которые к тому же были девственницами. Подобные подробности обычно интересовали только их родителей, но если это были простолюдины, то им достаточно было кинуть несколько золотых монет, и они тут же забывали о том, что у них когда-то был ребенок. Внезапно тело девушки извернулось, хрустя ломающимися костями, и огромная мощь и сила придавила заклинателя к древним и уже сильно выщербленным камням пола. «Ты пришел, чтобы рассказать мне о провале». Хриплый, но при этом какой-то громоподобный, голос раздался из ее раскрытого рта, откуда слова вылетали вместе с брызгами крови. «Я доверил вам своего знаменосца. А вы что сделали? Где мне теперь искать нового знаменосца? Ты станешь им, повелитель. Я сам даже не знал о том, что произошло с знаменосцем». Тихо захрипел жрец, чье тело сейчас словно кто-то пытался вдавить в щели между старыми камнями пола. «Я хотел сказать, что наши дела полностью провалились». Все так же брызгая кровью, прорычал в ответ на невнятное бормотание жреца, древний бог, используя тело жертвы. Знаменосец не просто побежден, он уничтожен. Может быть, ты мне объяснишь, как такое возможно? За несколько своих возрождений знаменосец ни разу не был уничтожен. Да, убивали его сосуд, но он всегда возвращался. А сейчас, кто и как смог это сделать? Я хочу это знать. Я постараюсь это узнать, мой повелитель. Заскрипел, брызгая своей темной кровью на камни, практически раздавленный мощью своего господина, жрец. Я узнаю это, и накажу наглеца. Я лично. Ты лично ему ничего не сделаешь. Странно, усмехаясь, прохрипел труп, выталкивая из себя слова уже с непрекращающимся потоком крови. Во-первых, он слишком силен для тебя. А во-вторых, мне нужен новый знаменосец. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.